Глава 21. Хоть кто-то жив. Я проснулся рано. На улице еще царило серо-стальное хмурое утро, и даже автомобили еще спали. До моих ушей долетали лишь звуки, издаваемые моторами редких машин. Маркиза тоже спала, вольготно развалившись на две трети кровати. А я, как бедный родственник, лежал на самом краю. Хорошо, хоть не упал. Попытался снова уснуть, но сон словно рукой сняло. Поворочился немного, тихонько встал, оделся и выскользнул в коридор. В гостиной на первом этаже я еще вчера заметил журнальный столик с вроде бы свежими газетами. Пойду почитаю, авось что-нибудь узнаю о делах в Гордарике. Бесшумно прошел по ковровой дорожке, спустился по лестнице с резными перилами и в одиночестве добрался до гостиной. И уже тут встретил барона, восседающего в глубоком кресле с газетой в руках и трубкой в зубах. На нем оказался домашний халат, а на его худых волосатых ногах красовались розовые тапочки с ушками. «Элегантно!» – весело бросил я, кивнув на тапочки. «Хозяин одолжил!» Без тени улыбки проговорил химеролог, заметив меня, стоящего в дверном проеме. «Чего тебе не спится? Совесть мучает?» «А чего ей мучить меня?» – легкомысленно сказал я и уселся на софу. «Сплю, как невинное дитя. Просто на новом месте мне порой тяжело продрыхнуть больше нескольких часов. А вот Вероника такими проблемами не страдает. Видать, у нее опыта больше. А вы чего не в постели?» «Не терпелось поскорее узнать, что происходит в империи», – произнес Люпен. «И я подумал, что мы с ним хоть немного, да похоже». «И что там?» – полюбопытствовал я. «Газета довольно свежая за вчерашнее число, посему вряд ли в Гордарике что-то сильно изменилось с момента ее выхода», – просветил меня барон, закрыл газету и бросил ее на стол. «Если говорить без словоблудия, то из всего рода Меццо уцелел лишь один из братьев Маркизы. О ней самой в газете написано, что ее разыскивает вся полиция Велибурга, но не для того, чтобы бросить за решетку. Напротив, наш всемилостивейший император простил род Меццо за то, что устроил старый маркиз». «Думаете, что это правда?» – нахмурился я. «А почему нет? Императору не с руки уничтожать такой древний и славный род, а вот ослабить его в самый раз. Думаю, уже к концу года любимчиком императора и, конечно же, Ройтбургом отойдет как минимум половина земель, недвижимости и заводов рода Меццо. Что же касается маркизы, то ты сообщи ей после завтрака о том, что пишут в газетах, а заодно и поведай о моих предположениях». «Почему я?» «Так ты же ее будущий супруг. Моя комната оказалась через стенку от твоей. Ты понимаешь, о чем я?» «Посему могу с уверенностью сказать, что девушки такого полета, как маркиза, просто так не сближаются с теми, кого не считают ровнее себе. К тому же Кир согласился официально признать тебя сыном, а это сильно обрадует маркизу, помяни мое слово». «Вы все-таки хотите, чтобы я женился на ней?» «В первую очередь, мой мальчик, ты сам должен решить, хочешь этого или нет». «Опасно!» – проронил я. «Но ежели мы не будем возвращаться в Гордарику, то я бы, пожалуй, рискнул. Брат просто обязан отсыпать сестре приличные приданные. Правда, он же может и отговорить ее от такого шага». «Безусловно!» – кивнул барон. «Время покажет». «Ага, и еще время покажет, как вывернется эта история с освобождением Коралеса. Если паладины поймут, что мы тут замешаны, нас в Гордарике будут считать преступниками. Да, поэтому тебе нужно как можно быстрее жениться на маркизе и получить от ее брата деньги. Благо, что Америка не выдает Гордарике преступников, посему ты сможешь жить тут припеваючи». «Хороший план». «Надежный, как швейцарские часы», — усмехнулся я, следом принял лежачее положение, сложил руки на груди и принялся вещать. На медне мне снова пришлось побывать в другом мире. «Слушаю!» – раздался из-за головы любопытный голос учителя. «Мне не составило труда поведать Лю Пэну о том, что произошло ночью, а затем я подытожил. В их мире произошел апокалипсис. Не знаю, с чего он начался, но последствия печальны. А ведь раньше тот мир точно не уступал нашему в техническом, а может и магическом развитии. И произошел апокалипсис явно не одну сотню лет назад. Местные успели порядком одичать». «Верно, верно», – задумчиво сказал барон. «Но меня больше волнует то, что тени-топыри имеют подобие коллективного разума». «Ага, но он ограничен расстоянием. Те летуны, которые были на поверхности, точно не ощущали своих собратьев в клетках», – напомнил я, почесав небритую щеку. «Да, однако все же логично предположить, что ректор, когда стал одержимым, мог приказывать, скажем так, рядовым бесам. А он, скорее всего, и приказывал, вспомнил я беготню в подземелье под островом. Тогда одержимые весьма живо побежали в одном направлении, точно им кто-то указал на выход. А также следует отметить некоторое повышение разумности у бесов. Вероятно, им нужно время, дабы вернуть человеческие черты. И это время лучше проводить в разуме сильного мага вроде ректора, а еще лучше, наверное, в разуме мага-менталиста. Возможно, поэтому они так жаждут заполучить тебя. Вполне вероятно, что они могут найти тебя по остаткам бесовской энергии в твоем сознании или какому-то запаху. Да и рука может служить компасом. Ну, или бесы банально передают информацию о тебе друг другу. Например, как некий мыслеобраз. Теории, теории, одни теории, устало вздохнул я. Но одно мы знаем точно. Бесы – это смесь из, ну, допустим, души нетопыря и души туземца из иного мира. И первый явно превалирует над второй. Отсюда и чудовищный голод, а также повадки животного. Кстати, вполне возможно, что бесы выполняют приказы самого умного беса, вроде все того же одержимого ректора. И еще они явно слушают твои приказы, что в теории может сделать тебя королем бесов, пафосно закончил барон и метнул взгляд в сторону двери, ведущей на кухню. За ней раздались какие-то шаги и женское бормотание. «Кухарка?» – предположил я, приняв сидячее положение. «Вероятнее всего», – проронила Лю Пэн и встал с кресла. «Что ж, пойду оденусь к завтраку, а я схожу освежусь». Мы с химерологом поднялись на второй этаж, где каждый вошел в свою комнату. Маркиза продолжала беззастенчиво дрыхнуть, хотя за окном уже встало теплое, желтое солнце. Я не стал ее будить, а пошел в ванную комнату, где поплескался в горячей воде и вернулся в комнату бодрым и влажным. На сей раз Метсо встретила меня смущенной улыбкой, а ее глаза бегали, словно у мелкого мошенника. Она смотрела куда угодно, только не на меня. «Доброе утро!» – поздоровался я. «Доброе утро!» – откликнулась девушка и залилась жарким румянцем. Он захватил ее щечки и стал спускаться ниже. «Мне ночью приснился такой удивительный сон, почти как явь, но явно сон!» – проговорил я нарочито серьезно. «Сон?» – повторила девушка и мучительно нахмурилась, прикидывая, как ей лучше вести себя дальше. Как взрослой женщине и не открещиваться от того, что было, или как закомплексованной девочке. Мне казалось, что ее феминистская натура проголосует за первый вариант, но я ошибся. Адриана сказала, да, это был всего лишь сон. Виктор, ты бы не мог покинуть комнату, мне нужно привести себя в порядок. «Конечно!» – кивнул я и вышел вон. «Ох, похоже, меня с ней ждут довольно странные отношения. Вздохнул и постучал в дверь комнаты Люпена. «Войдите!» – раздался голос барона. Я проник внутрь и увидел химеролога. Он стоял возле окна спиной ко мне и смотрел на тихую улочку. «Ваша милость, пришло время инвестировать в ваш проект. Мне нужны деньги, дабы съездить с маркизой за покупками. Бедная девушка не может обходиться без платьев и прочих тряпок». «Чего и следовало ожидать», – мрачно проговорил учитель. «Будут тебе деньги после завтрака. Я одолжу у Майка, а потом съезжу в банк и сниму часть средств со своего счета». «Гениальная идея!» Я усмехнулся и покинул временную обитель химеролога. А спустя час мы уже всей большой бандой сидели за длинным столом, во главе коего разместился Майк Грейс. На столе красовались блюда из рассыпчатого риса, поджаренные колбаски, тосты, яичница и бекон. Похоже, здесь любят покушать даже с утра. А уже под конец завтрака Кир Каралес промокнул губы салфеткой, постучал ложечкой по фарфоровой чашечке и громко сказал: «Друзья, у меня есть объявление. Буквально вчера выяснилось, что небезызвестный вам Виктор – мой сын». В столовой ахнули все, кроме меня, самого менталиста Люпена и Майка. Кажись, последний уже знал, что у него нежданно-негаданно появился племянник, да еще такой замечательный. Я ощутил на себе разные по эмоциям взгляды. Вероника удивленно хлопала глазами. Маркиза словно расцвела от радости. Марк посматривал на меня с легкой завистью, а Эдуард с кипучей яростью тихонько прошипел: «Почему ему всегда везет? Какому дьяволу он продал свою мерзкую душу?» Ну, а после мимолетного шока все стали поздравлять меня. Кто-то искренне, а кто-то, сами понимаете, кто, нет. После этого Кир рассказал полуправдивую историю, из которой всем стало понятно, как так вышло, что у него, оказывается, был сын, а он не знал. В основном эта история была направлена на маркизу, поскольку все остальные уже к вечеру узнают правду от Люпена. Да, наверное, это был самый запоминающийся завтрак в моей жизни. А уже после него я вместе с улыбающейся маркизой покинул дом и решил пешком добраться до местной центральной улицы со множеством магазинчиков, торгующих приличествующими маркизе шмотками. Майк вежливо сообщил мне, куда идти, а Люпен дал денег и попросил кое-что сделать в городе. Адриана пошла рядом со мной и принялась радостно трещать о том, что на моей улице перевернулся грузовик с апельсинами. Мол, Кир признает меня и сделает дворянином. Правда, у него в Европе точно будут проблемы с законом, но тут, в Америке, к менталистам относятся более снисходительно. Да и вообще, главное, что во мне течет дворянская кровь. «Я всегда знала это, чувствовала», – подытожила девушка, взяв меня за руку. «Наверное, чтобы не потеряться в толпе, двигающейся по тротуару». «И я чувствовал. Кстати, у меня для тебя тоже есть радостная новость. Один из твоих старших братьев жив и император». Я быстро рассказал ей о том, что пишут в местных англоязычных газетах. И девчонка, которая уже мысленно похоронила свою родню, засветилась от счастья едва ли не сильнее солнца. Я чуть не обгорел. А она от избытка эмоций бросилась мне на шею и поцеловала в щеку. Потом, правда, устыдилась, отшатнулась и виновато посмотрела на людей. Она же маркиза. А тут, как простая девчонка, на глазах у всех. Но этот продиктованный эмоциями поступок нисколько не погасил ее радость. Адриана сразу же настояла на том, чтобы мы пошли в переговорный пункт, который может организовать телефонную связь с Европой. Такой звонок был вполне возможен, хотя стоить он, конечно, будет ого-го, даже два ого-го. Но я пошуршал в кармане деньгами Люпена и согласно кивнул. Благодаря учебной муштре все того же Люпена меня обучали английскому языку. Да и маркиза знала этот язык. Посему нам не составило труда найти подходящий переговорный пункт. Там нам назвали цену за одну минуту разговора. И я едва не упал в обморок. Ценник оказался даже выше, чем мне мыслилось. Но я все же совладал с жадностью и сказал, что нас все устраивает. После этого нам выделили две кабинки и сообщили, что оплата будет производиться уже после разговоров. Маркиза вошла в свою кабинку, а я в свою. Поднял трубку пошарпанного телефона и произнес по-английски с ярко выраженным акцентом. «Мисс, соедините меня с Европой, империей Гордарика, город Велибург, улица Приречная, дом номер 13». «Одни минуточку», – вежливо ответил мне бойкий девичий голосок. И ждать действительно пришлось целую минуту, а то и больше, что не понравилось моей жадности. Однако в какой-то миг из трубки сквозь помехи пробился выхолощенный голос дворецкого. «Особняк его милости барона Люпена! Как я рад тебя слышать, Владислав!» – искренне выдал я. «Виктор?» – обрадовался и старый слуга. «До меня дошли слухи, что ваш корабль был потоплен хозяином океана. Многие пассажиры погибли. Полного списка не было, но я верил, что вы спаслись. А то, — самодовольно произнес я и быстро добавил, решив ускорить процесс обмена информацией. В особняк кто-нибудь наведывался?» 3 или 4 дня назад была пара человек. Представились сотрудниками полиции, но вид имели подозрительный, проговорил дворецкий. И интересовались его милостью бароном Люпеном. Я сказал им, что он отбыл вместе со своими подопечными к старому другу. И они ушли. Больше никого с тех пор не было. «Ясно», – произнес я, мотая на ус полученную инфу, а затем перешел, собственно, к тому, о чем меня просил химеролог. «Владислав, барон приказал тебе продать особняк. В его кабинете в правом ящике стола есть список потенциальных покупателей и доверенность на твое имя. Пройдись по всем и продай особняк тому, кто согласится купить дом в кратчайшие сроки. Возьми себе 10%, а остальную сумму положи в Bank of America на имя барона Артура Люпена». 10%? Ахнул слуга. «Но это ведь большая сумма!» «Барон сказал, что ты заслужил. А еще он сказал, чтобы ты привязал к ноге Фауста гирю и швырнул его в залив». Владислав помолчал немного, а потом уверенно проговорил. «Виктор, его милость не мог так сказать. Я не буду топить Фауста». «Жаль!» – непритворно огорчился я и нехотя процедил. «Тогда отправь его в Америку бандеролью до востребования вот в это почтовое отделение». Я продиктовал адрес и затем посоветовал старому слуге. «И вот еще. Нас в Гордарике могут объявить преступниками, так что имей это в виду и действуй по обстоятельствам. Нам уже все равно. Мы далеко от костлявых рук правосудия». «Хорошо». На этом наш разговор закончился. А вот Меццо еще пару минут разговаривала, и мне пришлось заплатить приличную сумму. Зато на устах девушки красовалась теплая улыбка. Мы вышли на улицу, и она поделилась со мной сутью беседы с братом. «Виктор, Алексей немедленно отправит ко мне своего доверенного человека, а потом и сам прибудет в Америку. Он решил распродать часть наших владений и какое-то время пожить вдали от империи». «Любопытно», – протянул я и указал девушке на шеренгу магазинов, торгующих готовыми платьями. «Не желаешь прикупить себе чего-нибудь? Я все оплачу». Девушка поколебалась для приличия, а затем радостно кивнула и заверила меня. «Я верну тебе все потраченные деньги». «Да брось! Я же теперь, оказывается, не бедный простолюдин, а практически наследник дворянина из Эллады. Ну, положим, господин Коралис не называл тебя своим наследником, серьезно проговорила девушка. А быть его сыном – это немного другое. У него есть другие родственники. Детей вроде бы нет, а насчет дядей, тетей и прочей шушеры не знаю. Надо бы узнать, задумчиво выдала маркиза и вошла в первый магазин. Тут ее глазки заблестели от обилия одежды, и ей стало не до посторонних мыслей. Она с азартом погрузилась в мир платьев, юбок, блузок и прочих тряпок. Я принялся покорно ходить за ней, и на втором часу стал тоненько подвывать, жалуясь на уставшие ноги. Но разошедшуюся девушку мои стоны не проняли. Она напомнила мне, что я дворянин и должен стойко переносить тяготы. Однако на третьем часу Адриана все-таки утолила свой аппетит и сообщила, что готова ехать к Майку. Именно что ехать, поскольку Бог не наделил меня таким количеством рук, которые могли бы унести все покупки. Их оказалось очень много. Я вывернул все свои карманы, когда оплачивал их, а потом еще поймал таксомотор, и пара продавцов помогла мне сложить в машину все обновки. Мы уселись в автомобиль, и хмурый водитель нажал на педаль газа. Девушка тотчас принялась что-то звонко щебетать, а я с улыбкой слушал ее, косясь за окно. Вскоре там появилась глухая улочка. А в руке водителя очутилось странное устройство, похожее на две спаренные духовые трубки, приделанные к ручке со спусковым крючком. Я даже квакнуть не успел, как из левого дула выскочила какая-то херня. Она почти не больно клюнула меня в левую сторону груди, мигом отключив мое сознание.